Глава 23. Во время разговора с полицейским, который оказался человеком осторожным, не лишенным приятности, но слегка скучноватым, Луи обнаружил в левом кармане записку. Между тем Герек объяснял ему, что Диего Лакаста Ривас, был испанцем, что ему было 50, когда он начал работать у Севрана, и о нем ничего не известно. Придется всю Испанию перевернуть, и его это совсем не радует. Но для того, чтобы бесследно исчезнуть, нужны серьезные причины. И Мари, они наверняка были известны, раз она продолжала его ждать. А вдруг он вернулся? А вдруг это он убил Мари? Слушая лейтенанта, Луи сунул руку в карман и нащупал бумажку. Скомканный клочок, которому совершенно нечего было там делать, поскольку обрывок газеты с завернутой в него косточкой он отдал Гереку, не перебивая инспектора, Луи развернул бумажку. «Кельвелер», — сказал Герек, прервав свой рассказ, — «вы меня слушаете?» «Прочтите это, лейтенант, только не трогайте. Я и так уже оставил свои отпечатки». Кельвелер протянул Гереку узкую полоску мятой бумаги, порванной по краям. Короткие строчки были отпечатаны на машинке. В хижине в Вобане парочка скрывалась. «Все о ней молчок, и не тратьте время, чтобы забить седьмой». «Откуда этот стишок?» — удивился Грег. «Из моего кармана». «Опять?» «На этот раз я здесь ни при чем. Мне подбросили эту записку только что в кафе. Ее там не было, когда я в 3 часа вошел в бар». «Где была ваша куртка?» «Рядом с бильярдным столом, сохла на стуле». «Бумажка была скомкана?» «Да». «А что это за седьмой?» «Бильярдный шар номер 7». Я 3 раза безуспешно пытался его забить в конце партии. Написано коряво. Зато понятно. «Парочка», — пробормотал Герек. «Если в тот вечер в хижине прятались тайные любовники, и Мари их вспугнула, один из них мог ее убить. Ничего удивительного, такое уже бывало не далее, как 4 года назад в Лориане. Только почему анонимное письмо? И почему автор не называет эту парочку? Почему обращается к вам? Почему в кафе? И этот седьмой шар, он-то при чем?»